и далеки от жизни были революционные идеи Ленина в этот момент. Случилось совершенно новое событие. Ленин проповедует вооруженные восстания против военных и полицейских сил, оснащенных, как полагается, в 20-м столетии, и в то же самое время он ищет совета у Клюзера, чей военный опыт относился к 1848 году, когда тот принимал участие в подавлении рабочего восстания в Париже и в гражданской войне в Соединенных Штатах в 1861-1865 годах. И в чьих записках ищет истинный Ленин? В записках Клюзера, который в 1870 году, будучи военным министром Парижской коммуны, не смог справиться с ситуацией. Этот пример показывает, что Ленин в 1905 году и Ленин в 1918 году – два разных человека. В 1905 году он полагал, что опыт Клюзера поможет ему организовать восстание. В 1918 году в качестве специалистов он привлек офицеров императорского генерального штаба, которые с технической точки зрения спасли его дело. Между тем в России события шли своим чередом. На второй день после кровавого воскресенья Гапоновское собрание русских фабрично-заводских рабочих Петербурга было закрыто. Святополк Мирскому было разрешено уйти в отставку. На его место назначили Булыгина, человека абсолютно бесцветного, но подлинная власть перешла в руки нового главы петербургской полиции Трепова, который ранее служил в Москве и покровительствовал Зубатову. Трепов подготовил для представления царю рабочую депутацию, отобранную им лично. Царь заявил, что он прощает рабочим революционные замыслы и просит их твердо верить в его готовность помочь им. Был основан специальный правительственный комитет для улучшения положения рабочих. Но эти меры уже не могли спасти положение. Настроения рабочих резко изменились. Социал-демократические организации в Москве и Петербурге стали быстро расти. Тем временем Гапон бежал за границу, предварительно поставив свою подпись под прокламацией к рабочим, где говорилось, что царя у них больше нет. Затем он обратился с открытым письмом к социалистическим партиям России, призывая их прийти к соглашению и предпринять вооруженное восстание против царизма. Он попытался установить контакт с наиболее выдающимися революционерами и, в частности, с Лениным. Ленин не испытывал к Гапону доверия, но попытался использовать его в интересах революции. 2 апреля 1905 года Гапону удалось подготовить в Женеве совещание представителей 18 социалистических партий России. Но с самого начала стало ясно, что политическим лидером он быть не может. На ведущее место его вытолкнули события. Он не обладал достаточно сильной волей, не умел убеждать интеллигентов, общаясь с ними за границей. Гапон был демократом по происхождению, но он не был и не мог стать социалистом по убеждению. Найти свой путь среди запутанных взаимоотношений русских революционных кругов с их различными программами ему было не по силам, в итоге он действовал по подсказке других. Скоро он разочаровался в революционерах и с характерной для него двойственностью опять связался с полицией, установив с ней тайные отношения. Когда социалисты обнаружили предательство Гапона, один из них в апреле 1906 года убил его. Хотя Ленин говорил, что для организации восстания в России необходимо согласие внутри партии, тем не менее он продолжал борьбу против меньшевиков. Германские социал-демократы, учитывая разгорающийся в России революционный пожар, попытались примирить большевиков с меньшевиками. Лидер германских социал-демократов Бебель лично обратился к ним с предложением о посредничестве и устройстве беспристрастного трибунала. И большевики, и меньшевики дали согласие, но примирение не произошло. Ленин был готов к миру, но только при условии, что меньшевики признают главенство большевиков. Он остро нуждался в партийном съезде, настроенным в пользу большевиков.